Алло. Алло, так, а я по объявлению звоню по поводу рэперов. Сейчас. Подождите. Алло. Алло, вам сколько лет? Мне 15. Ну вот, а там только 9, 10, 11 лет. Ну я скажу, что мне 11. Я тоже хочу рэпером быть и рэп читать, йоу, чтобы быть крутым, чтобы все меня любили и так далее. Понимаете? Нет, нет. Понимаете, мы уже вчера все нашли. Это вчерашнее было объявление. Сегодня нет. Ну, просто, как бы, это вы в интернете, что ли, нашли? Ну, нет, там наклеено где-то была бумажка. Это же Ваня, да? Да. Ну, всё, а что? Все уже нашлись рэперы. Такое большое количество рэперов в стране, что сразу нашлись, да? Нет. Подождите. Короче, мы уже не ищем. Просто мы вчера так подумали, обдумали. И вот с другом мы решили сами будем петь. Как бы сами петь? А как же я? Я же позвонил. Я тоже хочу быть рэпером. Слушайте, у вас же есть друзья, да? Ну, вообще-то нету, я ни с кем не дружу. Вот. Просто вы слишком большой. Ну и что? Зато я могу много воздуха набрать легкие. Да. Ну, может, там есть какая-то маленькая роль, я могу битбоксить. Вот так делать могу, и типа бит будет, и круто. В клипах же у всех этих есть какие-то большие нигеры такие, которые битбоксят. Вот это буду я. Короче, нет. Ну это же такой шанс. Ваня, не решай меня его. Я всю жизнь мечтала о шоу-бизнесе, о рэпе, и чтобы быть крутым рэпером и вообще. У нас нету шоу-бизнеса. У нас нету его... Мы просто там сочиняем рэп, да и все, поем друг другу, все. Тупо. Друг другу? А вот хорошо. А какой ты последний рэп придумал, скажи мне? Честно говоря, не помню. В смысле? Ну ты же какой-то рэп придумываешь? Ну ты да. Ты же рэпер. Это я на ходу. Ну, фристайл, да. Вот давай, замути фристайл какой-нибудь, Вань, давай. Да не могу я. Я вообще не умею танцевать. В смысле? Почему здесь... Фристайл, бакафол. Да нет. Фристайл имеется в виду, что это чтение вот того, чем ты занимаешься. Хип-хопа. Ну да, но не заранее придумывания, а как бы на ходу. Короче, то есть ты на ходу придумываешь. Слушайте, без разницы. Пожалуйста. Блин, ну что? Короче, такое? Нам они не нужны. Ваня, ну я хочу быть рэпером. Ну, как ты можешь? Как ты можешь лишать меня такой возможности? Ты жестокий человек, что ли? Нет. Короче, слушайте, мы с другом, Коля, я сегодня с ним посоветуюсь и вам перезвоню, ладно? Ага, мы вам перезвоним. Ну хорошо, Ваня, хорошо, спасибо тебе. Я тогда жду звонка. Угу. Давай, фристайл. До свидания. Давай.